Я вот сейчас слушал Махараджа и вспомнил такую историю. В шастрах говорится, что люди, которые в прошлых жизнях совершали благочестивые поступки, и шли путем отречения, в чьих сердцах больше нет стремления к чувственным наслаждениям, в этой жизни и в следующей, только они могут встать на путь преданного служения. И преданные спросили Прабхупаду: значит, мы совершили очень много благочестивых поступков, и у нас в сердце нет таких желаний. Прабхупада так сильно засмеялся. Он смеялся почти до слез. И потом сказал им: нет, это я создал ваше благочестие. И в связи с этим я хотел коротко сказать, что если бы не Шрила Прабхупада, нас бы вообще здесь ни одного, никого не было. Мы бы никогда не слышали об этом послании Бхагавад-гиты, Шримад Бхагаватам. Мы бы никогда не обсуждали эти темы. Не было бы, Махарадж бы здесь не сидел, вы бы здесь не сидели. Мы сами никогда бы не соприкоснулись с этим. У нас нет такого благочестия. Калауста шудра самбавам. Все мы шудры. Наше сердце исполнено завистью. Стремление к чувственным наслаждениям. Мы не благородны, не благочестивы. Но Шрила Прабхупада своими книгами создал наше благочестие. Сначала он создал благочестие одних. Они помогли создавать благочестие другим. И так до бесконечности. Шрила Прабхупада помогает нам быть благочестивыми. Шрила Прабхупада до сих пор создает наше благочестие, которое помогает нам совершать преданное служение. И иногда мы видим, что мы забываем об этом, что все по милости Шрилы Прабхупады, что все, что происходит в нашей жизни и в жизни этой большой мировой организации ИСКОН, что Шрила Прабхупада продолжает создавать благочестие других людей. Люди берут просад, книги. И как вы думаете, кто там в просаде и кто в книгах? Там Шрила Прабхупада, который идет создавать благочестие, благодаря которому человек может приобщиться к преданному служению. Благодаря которому человек может задуматься о смысле жизни и о цели жизни. Атату брама джигеса. Кто из нас мог задуматься? Никто. Но Шрила Прабхупада продолжает создавать наше благочестие. Каждое утро мы читаем Шримад Бхагаватам, вечером Бхагавадгиту, и Прабхупада продолжает создавать наше благочестие. Просто слыша комментарии Шрилы Прабхупады, создается наше благочестие. И мы никогда не должны об этом забывать, что это наша основа, фундамент и особое положение Шрилы Прабхупады в ИСКОН. Без Шрилы Прабхупады, без того, что он создает, ничего невозможно. Такова роль Ачари. Такова роль Шрилы Прабхупады. Прабхупада говорил, я 10 тысяч лет буду спасать людей и отправлять их назад к Богу. А вы будете моим орудием. Так что мы орудие Шрилы Прабхупады все. И мы несем Шрилу Прабхупаду другим. Сами принимаем Шрилу Прабхупаду. Это называется Прабхупада Ашрая. Все мы ищем милости Прабхупады и прибежище Прабхупады. А обычно на Вьясапуджу что-то предлагают, подарок какой-то. Я со своей стороны, по милости других вайшнавов, старших вайшнавов, хотел бы сегодня предложить Шриле Прабхупаде. Я знаю точно, он был бы доволен. Бхагавад-гита, как она есть, на монгольском языке. Шриле Прабхупада ки! Шриле Прабхупада ки! Шриле Прабхупада ки! Харе Кришна, спасибо большое. Шриле Прабхупада ки! Чай! Бхактичитанья Свами Махарадж ки! Чай! Лакшми Нараян Прабху ки! Чай! Искон Иркутск Ятра ки! Чай! Искон Иркутск Преднья ки! Чай! Го Брахмананде! Хари Ом! Шрила Прабхупада Вьяса Пуджа ки. Yeah. Hare Krishna.